Черви. Тебе, о Франция, развесистое древо, я пел 12 лет, плоды свои лелей, и вечно в мир кидай щедроты их посева. Их возрастил Господь в течение 3 дней. И вы, что мне во след в восторженных глаголах воспели дерево и сей обильный год, о дети счастья, с ветвей его тяжелых, привитый предками, срывайте спелый плод. Они торопятся, и кончен сбор до срока, но вижу я, плоды изгнившие лежат, надежду обманув старинного пророка, льют в сердце и в уста ему свой тленный яд. О древо Родины! Не с неба ли пролился источник гибели и беды возрастил? Иль благородный сок нежданно истощился? Иль ядовитый ветер побеги отравил? Нет, черви, тихие глухие слуги смерти, замыслили беду принести из-под тишка. Осмелились они, губительные черви, нам осквернить плоды в зародыше цветка. И вот один из них предстал перед глазами, чтоб ныне властвовать, надменно хмуря лоб, нам подлость низкая протягивает знамя. Эй, братья-граждане, готовьте трон и гроб! Пусть это дерево, чья так пышна вершина, под нашим натиском сгнивая упадет, а у подножия разверзнется пучина, что роем мы тебе, о дремлющий народ. Он правду говорил. Святого древа лона посланники могил прожорливо грызут. С небесной высоты легла на землю крона, и древний ствол его прохожий топчет люд. Ты верить нам 3 дня дозволил, Боже правый, что снова греет нас луч милости Твоей. Спаси же Францию и всходы ее славы от сих в июльский зной родившихся червей.